Глава первая. Дворники с монотонностью и неутомимостью метронома боролись с ручьями воды, стекающими по ветровому стеклу. Впереди свет фар вырывал из мокрой тьмы треугольник, освещаем пространство. Блестящий от луж асфальт, белую разделительную полосу слева и сливающийся на скорости бесконечный забор туманную серую массу кустов и деревьев за едва различимой обочиной. Влад возвращался в Москву из двухдневной деловой поездки. Деловой ее можно было назвать с трудом, но Влад старался убедить себя, что потерянное прошлой ночью здоровье и время послужит укреплению взаимопонимания с финансовыми партнерами. Фактическим же результатом короткой командировки стали сумбурные воспоминания о шумном празднике пива в сауне и тяжелое утро, как-то сразу и незаметно перескочившего в ночь. Ночью Влада ожидали 300 километров изъеденного невзгодами прошедшей зимы асфальта. Выходные, как и все хорошее в этой жизни, имели один недостаток. Они заканчивались быстрее, чем сознание успевало подготовить себя к этой досадной несправедливости. Дождь лил, не переставая. Если бы не тучи, могло бы быть посветлее. Майская ночь вступала в свои права через час, не раньше. Но тьма за боковыми стеклами казалась осязаемо плотной. Чем неприятнее было бы оказаться в это время снаружи, тем уютнее, теплее, спокойнее становилось водителю внутри комфортабельного бизнес-салона. Подсвеченная панель приборов с почти замершими в одном положении стрелками спидометра и тахометра успокаивала. Говорила о четкой работе двигателей и прочих невидимых узлов, плавно летящего над дорогой чудо современной инженерной мысли BMW 5 серии. Разноцветные огоньки консоли приятно ласкали взгляд. Чистая и спокойная музыка CD-плеера из 8 первоклассных динамиков наводила легкую меланхолию. Водительское сиденье пилота плотно обхватывало со спины и боков, создавало ощущение надежности, позволяло расслабить мышцы, но сохранить внимание на дороге. Опущенный подлокотник справа, элемент роскоши, делал положение водителя еще более приятным. Влад не сидел, а возлежал в кресле, едва касаясь пальцами послушного теплого на ощупь руля. По крыше и окнам барабанила непогода. Влад же пребывал в своем микромире, сухом, безопасном, напичканном всеми благами цивилизации. Вялое, расслабленное после пережитого злоупотребления алкоголем тело наслаждалось возможностью перемещаться из города в город, с улицы на улицу, из дома в дом и не делать для этого обычных физических усилий. Правая нога на педали газа, левая рука на руле, голова на подголовнике. Никаких движений, никакой нервотрепки, никаких мрачных мыслей. Только он и дорога. Дорога в самом деле уже довольно долгое время оставалась один на один с Владом. Причин тому было две. Во-первых, близился понедельник, рабочий день. Основной поток машин из Подмосковья и близлежащих к Москве городов заканчивался где-то там, на подъезде к МКАД. Влад же преодолел лишь половину своей дистанции до МКАД. Ему предстояло лететь еще не меньше часа. Он отставал от собственного графика и рисковал проснуться завтра разбитым и недоспавшим. А во-вторых, Влад ехал не по шоссе, а по хорошо знакомым ему дорогам местного назначения. На всякий случай предпочитал не сталкиваться с постами ДПС, чтобы не проверять на практике теорию о скорости выхода из организма злополучного градуса. На ухабах и ямах проселка можно было легко погнуть литые колеса диска. Зато машин людей почти не встречалось. Это, в свою очередь, приводило к резкому снижению популяции охотников за нарушителем правил дорожного движения. С завтрашнего дня должна была начаться напряженная неделя. Малое предприятие Влада нуждалось в серьезных капиталовложениях на переоборудование, расширение рынка сбыта и все такое. Решено было взять кредит с грабительскими процентами. потерять что-то, чтобы спасти все. Подготовительную работу юристы уже проделали. В понедельник Владу следовало перебрать ворох подготовленных ими бумаг. Во вторник предстояли окончательные переговоры с руководством банка, в среду ожидалась инспекция отдела экономической безопасности, а в пятницу, если бы звезды легли соответствующим образом, могло состояться подписание договора с поставщиком. Затем труд, труд и труд. Отсюда и до горизонта. Неудивительно, что, готовясь к таким серьезным жизненным потрясениям, Влад позволил себе отвлечься в последние спокойные выходные. Выписал командировку, сел в машину и рванул к старым друзьям во глубину матушки России. Сейчас у него побаливала голова, постановали кости, во всем теле ощущалась приятная вялость, а мысль о том, что впереди самый важный труд в его не слишком длинной пока еще жизни и, возможно, самый важный взлет недавно, но успешно начатой предпринимательской карьере, кружились и жужжали где-то у подкорки лениво отходящего от алкогольной анестезии мозга. Замелькавшие впереди огни заставили Влада сбросить скорость. Через минуту появился источник свет, ряд фонарей у железнодорожного переезда. Шлагбаум был опущен. Мимо проносился пассажирский поезд. Хорошо, что не товарный, быстро пройдет. Влад нехоть остановился, он был вынужден ждать, теряя минуты и уменьшая среднюю скорость своего путешествия. Влад не любил паузы. Он предпочитал ставить рекорды, с каждым разом затрачивая на один тот же путь все меньше и меньше времени. Остановки раздражали его, но были только на пользу, позволяли прийти в себя и оглядеться вокруг. Уставшая от неподвижной позы шея невольно начинала вертеть головой, стремясь снять мышечное напряжение. Потерявшие прежний фокус глаза радовались перемене, но не сразу могли привыкнуть к статической картинке за боковыми стеклами, пришедшей на смену динамическому ролику прямо по курсу машины. Как обычно, Влад первоначально ничего не увидел. Ничего такого, чему стоило бы уделить внимание. На самом деле он никуда и не смотрел, во всяком случае не думал о том, что видит или не видит. Его сознание утверждало, что на разбитой проселочной дороге среди хлевов, коровников и ржавых корпусов неких производственных мощностей, да еще ночью и в дождь, не должно возникнуть ничего важного и интересного. Снятое с многопиксельной электронной матрицы сетчатки его глаз, изображение мирно отправилось в закрома памяти. Однако привычка мозга все проверять, взвешивать заставила программу-анализатор немного пройтись по неосмысленной информации, так, для проформы. И что-то там не соответствовало стандарту. Какая-то деталь на отправленной в утиль фотографии располагалась не на своем положенном месте. Прошло не меньше 5 секунд, и Влад заинтересовался, какая именно. Подчиняясь неосознанному пока еще любопытству, он повернул голову и только теперь увидел, что под фонарным столбом, опираясь на него спиной, стоит девушка, ожидающая, пока пройдет поезд. Лицом к шлагбауму, боком к Владу, она смотрела на бегущий по рельсам вагоны сквозь штору распущенных длинных волос, с которых стекали струйки воды. Дождь, шлагбаум, девушка. Ничего противоестественного, ничего невероятного. И все же что-то показалось Владу неправильным. Неподходящее время, неподходящая погода, неподходящий для таких затлых мест дорогой спортивный костюм, на спортивной резной фигурке, неподходящая для места и времени манера держаться, гордо выпрямленная спина, скрещенные на груди руки, чуть опущенный подбородок, пронзающий пространство взгляд в бесконечность. Полное отсутствие интереса к происходящему к нему Владу в том числе. Эта девушка просто не вписывала ситуацию. Шли секунды, пока Влад собирался с мыслями и разглядывал незнакомку. Высокая, изящная, уточненная, красивая, очень красивая. Подбирая эпитеты, он вдруг понял, что все больше нервничает. Нет, конечно, девчонка как девчонка, две руки, две ноги, все как у всех. Если бы на Арбате, если бы днем, если бы в солнечную погоду, если бы вместо фонарного столба опоры ей послужил яркий спортивный кабриолет, девушка его круга, даже не его, выше. У Влада перехватило дыхание от неясного пока еще беспокойства. Мысли ускорились, давая встряску нервной системе. Невероятно красивая, шикарная, изящная. Но что она делает здесь? Куда идет? До ближайшего населенного пункта не меньше 10 километров, да и одета не для дороги в такую погоду. Костюм-то спортивный, но чистенький, беленький, и ни зонта, ни шапки, ни даже косметической сумочки. Последней, вправду, никуда не годилась. Влад никогда не видел ни одной красотки с пустыми руками. Что если прическа собьется, если тушь потечет, запах духов развеется, помада сотрется, попадет грязь под ногти? Для них такое событие – стресс на весь день, безвыходная ситуация, катастрофа мирового масштаба. Вроде как два пробитых колеса при одной запаске. Напрашивался вывод. Или желание оказаться полезным подсказывало Владу самые бредовые выводы? Бедняжка попал в беду. Однако в какую? Как вообще оказалось тут? Где все остальные? Не могла же такая красавица упасть с неба и гулять в свое удовольствие под дождем, да в грязи одна денешенька? Будет ли уместным для него, Влада, познакомиться и приложить помощь? Не воспримет ли, как обычное, приставание? Не отмугнет ли? Не разрушит все в самом зародыше его назойливость? Ведь уже 200 секунд, как оказались в 2 метрах друг от друга, а незнакомка не одарила водителя БМВ даже случайным взглядом. Она словно и мысли не допускала, что тип в иномарке заговорит с ней. И тут, словно прочитав мысли парня, девушка вскинула на Влада глаза. Влад вздрогнул от неожиданности и не успел отвести взгляд. Не ожидая увидеть ничего для себя нового, Влад смотрелся и окаменел. Загипнотизированный захватившим самую суть мифическим притяжением, исходившим из бездонной глубины чужого сознания. По его коже пробежали мурашки, сердце забилось как сумасшедшее, а голова опустела, освободившись от мыслей, инстинктивно сохранив только одну. Этого стресса ему долго не выдержать. Тем временем, следуя последней запланированной для нее инструкции, рука сама нащупала кнопку опускания правого бокового стекла. Наверное, девушка еще смотрела бы на Влада, но шлагбаум покачнулся и пошел вверх. Огни последнего вагона поезда растворились в темноте ночи, и незнакомка не стала ждать, какой текст услышит из открывшегося окна машины. Отвернулась, разрывая невидимую связь с парнем, импульсивно оттолкнулась от столба и легкой, летящей походкой метнулась через переезд. Пораженный необычайными ощущениями, Влад очнулся лишь через минуту и резко сорвал автомобиль с места. Он легко догнал беглянку и уравнял скорость машины со скоростью девушки. Теперь незнакомке некуда было деться, только шагать рядом, пусть делает вид, что не замечает оказываемого внимания. Влад сжал кулаки и решил заговорить. Тянуть дальше было неприлично. «Извините». Собственный голос показался ему сиплым и невыразительным. Влад прервался, удивляясь робости, которой не замечал с собой много лет, еще со школы. «Вас подвести?» Красавица остановилась, Влад надавил на тормоз, едва не ударившись лбом о ветровое стекло. Она наклонилась, чтобы заглянуть в салон, и посмотрел на парня внимательнее. Влада вновь будто ударил электрошоком. Такие большие, выразительные, чуть-чуть раскосые, сверкающие внутренним огнем женские глаза, он, ей-богу, увидел впервые в жизни. Парень смотрел в них, как кролик в глаза удаву, но не боялся незнакомых эмоций, а больше всего на свете хотел продлить ощущение ошеломляющего, вышибающего мысль восторга. «Что вы сказали?» Ее голос соответствовал глазам и фигуре, чистый, высокий, звонкий. Последний недостающий штрих, чтобы свести Влада с ума. «Присаживайтесь, вы ведь совсем промокли». Влад стал смелее и заговорил быстро, намереваясь утомить бдительность незнакомки в потоке слов, способ, ранее действовавший безотказно. «Да вы не подумайте чего, девушка, нам просто в одну сторону. Я буду последним подонком, если оставлю такую беззащитную, одинокую юную красавицу мерзнуть и мокнуть посреди ночи. Признайтесь, вы ведь не хотите, чтобы ни в чем не повинный человек замучил себя до смерти угрызениями совести? Сгрыз все ногти и локти, вы ведь добрые, по глазам видно. Ну неужели не сжалитесь, а? Я вас подрошу, вы согреетесь. Мне не так скучно, вам не так мокро». Она улыбнулась. Влад затаил дыхание и вдруг понял, что сильно поторопился, думая про последний штрих. Ее улыбка не вписывалась в пятибалльную систему. Некуда было поставить такое количество плюсов. Эдакая лукавая искорка заставляла задрожать от умиления. Ровные зубки сверкали ослепительной белизной. Губы оказались живыми, красиво обрисованными, подвижными и чуть-чуть застенчивыми. «Я бы не против, но вы пожалеете, что рискнули оказать мне помощь?» Губы улыбались, словно звенели, как ручеек. Но угрожающие нотки ее интонации требовали прислушаться к каждому слову. Однако взволнованный Влад все понял по-своему. «Рискнешь. Ему брошен вызов. Разумеется, он рискнет. Помощь. Он угадал, что может быть еще полезен. Пожалеете». Она думала в эти минуты о нем, а не о себе. Ее волновало, что случится с совершенно чужим, случайным для нее человеком, который... И предлагал-то совсем ничего. Подбросить до места, где тепло и сухо, и безопасно. Решив, что едва ли мог рассчитывать на более положительный ответ, Влад вышел из машины и открыл перед незнакомкой дверцу переднего пассажирского сиденья. «Ты ведь не знаешь, что делаешь». Неожиданно оказавшись совсем рядом, немного растерянно и тихо предупредила девушка. «Спасаю промокшую леди от одиночества». Влад попытался непринужденно пожать плечами. «Скажите честно, вы боитесь меня или муж так ревнив, что предпочитает, чтобы вы всю ночь добирались к ним пешком?» К великой радости Влада дама не заставила себя долго упрашивать. Она оперлась на предложенную руку и села в машину. По светлой коже кресла на фирменной светлой коврике с непромокаемым вроде бы костюмом и длинных волос гости потекли целые реки воды. Но сегодня был как раз тот случай, когда Влад меньше всего беспокоился о сохранности салона своей машины. Уже через миг он сидел за рулем, едва справляясь с дрожащим от избытка эмоций дыханием. Асфальт побежал навстречу, стремительно ускоряясь. «Я не замужем», — поучительным тоном ответила она на завуалированный вопрос. «Вы могли бы спросить прямо, было бы гораздо честнее». «В следующий раз так и сделаю», — улыбнулся Влад, повышая температуру климатической установки, чтобы гостья поскорее согрелась. «Куда мы теперь?» «Неважно, вы ведь куда-то ехали». Влад не сразу осознал смысл услышанного. Мокрые волосы прилипали к ее телу, от косметики не осталось следа, кожу покрывали мурашки. Но и вправду не было до этого дела. Однако куда-то она шла, рванулась, как ошпаренная, едва прошел поезд. «Я ехал в Москву», — осторожно уточнил Влад. «Нам в одну сторону?» «Думаю, да». Удивленный ее ответом, Влад наконец присмотрелся к своей пассажирке. Юная особа однозначно не подходила на девушку легкого поведения. Слишком открытый, ненадломленный невзгодами сильный взгляд, сдержанная манера, простота и естественность в общении, спокойствие в глазах и воздушность улыбки, приличный, совсем не прострадавший от непогоды костюм, редкой модели удобной спортивной туфельки, ухоженные, но короткие ненакрашенные ногти, никаких украшений ни в ушах, ни на длинных тонких пальцах рук, ни на соблазнительной лебединой шее. Если она и бежала, то не от сутенера, не от пьяного мужа, не от занудных родителей и не от тяжелой жизни. Она не вписывалась ни в одну схему, выходила за рамки любой картины, которую могла нарисовать фантазия Влада. Чтобы присмотреться получше, парню нужно было включить свет, но это было бы уже откровенным нахальством. И он очень хотел узнать, какой оттенок у ее волос, какого цвета глаза, какая на ощупь кожа, какие на вкус эти маленькие, сладостные, пьянящие губы. Влад вдруг понял, что теряет контроль над собой. Ему следовало немедленно прийти в себя и задуматься над своей непонятной звериной реакцией. Невероятно, но факт. В случайной попутчице таилось нечто такое, что заставило его, уже сознательного, взрослого мужчину, трепетать как подростка, насмотревшегося журналов и мечтавшего о первом любовном поцелуе. «Может быть, познакомимся?» Силой воли, прерывая ход похотливых мыслей, предложил парень. «Я Влад». «Шинга», — улыбнулась гостья. «Инга?» Владу показалось, что он ослышался. Распространенное женское имя прозвучало из ее уст как-то нестандартно, иначе. «Инга так Инга», — пассажирка кивнула. «Можно на «ты»?» «Да, пожалуйста». Они замолчали, потому что говорить было не о чем. Владу совсем не хотелось сейчас нести банальную чушь. И какое-то время ехали молча. Из динамиков тихонько напевал Хулио Иглесиас. Гул двигателя почти сливался с шелестом шин по асфальту. По стеклам стекали струйки воды. Пауза не казалась неловкой. Влад не мог сказать, что чувствует сейчас его пассажирка, но ему самому было хорошо и уютно, как никогда и нигде. Он ощущал прекрасную незнакомку каждым волоском на своей коже, каждым нервом, каждой фиброй души. Словно не сидел на расстоянии локтя, а обнимал, прижимал к себе, дышал с ней одним дыханием. Странное ощущение. То ли фантазия почти не спавшего прошлой ночью Влада играла с ним злую шутку, то ли Инга и в самом деле обладала каким-то особым даром. Излучать вокруг себя эйфорию, гармонию, сладкий бред. Очнувшись на миг от сладострастных мыслей, Влад вдруг заметил, что Инга пытается заглянуть в боковое зеркало, словно хочет убедиться, что за ними все еще нет погони. «Не расскажешь?» А Влад попросил мягко, но смотрел настойчиво. Инга подняла глаза и окинула попутчика внимательным, долгим взглядом, словно оценивала сейчас, стоит ли открываться первому встречному. «Все равно ты не поверишь». «Разве я не имею права знать, чем рискую?» Она взглянула то ли недружелюбно, то ли обиженно. «Но я не просила о помощи». Влад выругался про себя. В общении со слабым полом лучше не ждать, что тебя поймут правильно. «Не в том смысле», — объяснил он. «Я могу защитить тебя, если узнаю, кто нас преследует». «Нет, не сможешь». «Ну откуда такое неверие? Ты ведь ничего обо мне не знаешь». «Расскажи, кто они, и я обязательно». Инга вдруг сорвалась, выкрикивая на высокой ноте. «Я бы рассказала, но ты не поверишь!» «Ну почему?» Влад искренне удивился ее реакции. «Твой менталитет!» Инга так же быстро успокоилась, как и вспыхнула. Ее голос вновь стал мягким, бархатным, тихим. «Ты не сможешь, и все. Если захочешь, не сможешь. Я знаю, а ты думаешь, что знаешь. И не будем об этом». «Ладно, не говори». Влад недоуменно пожал плечами. «Думаешь, я не смогу от них оторваться?» «Я посмотрела просто так». Недовольная, что ее неосторожная попытка была замечена и привела к этой маленькой ссоре, вздохнула Инга. «Если бы они нас догнали, мы бы ничего не увидели, по крайней мере, в зеркале». «Значит, пока не догнали?» Влад усмехнулся. Он гордо подшучивал, зная, что мало кто сумеет ехать по этой дороге быстрее. 150 км/ч ему и самому давалось непросто, но очень уж хотелось блеснуть перед дамой. Он летел, спасая ее от погони, но рулил так, что скорость в салоне практически не ощущалась. «Думаю», — задумчиво рассудила девушка, — «они намеренно позволили нам уйти». «Они? Ах, да». Влад вновь усмехнулся, вспоминая только что введенном табу. «А зачем им?» «Не знаю. – загадочным тоном прошептала Инга. «Самой хотелось бы узнать, зачем?»